Глава 9. Вае Виктис. Подземелье в окрестностях грота Кудесника близ Иерушалайма. По местному времени чуточку попозже. Характерно поджав губы, Эмилиан оценил открывшуюся ему безрадостную картину. Темный каменный грот, жуки, ползающие по стенам, сплошь облепленным зеленой плесенью, и два человека с покрытыми кровью лицами, испуганно застывшие в окружении десятка окоченевших трупов. «А я-то думаю», — двинул квадратной челюстью Центурион, — «куда это вы исчезаете со двора, как только стемнеет?» «Конечно, задурили голову прокуратору, что ходите по лугам да стогам миловаться, и полагали, все у вас схвачено, попались собаки. Долго чикаться с вами не станут, утром же прибьют к кресту. Ну а я получу повышение за поимку шайки разбойников». Эмилиан не спешил. За его спиной, вылезая из пролома под звон оружия и скрежет камней, выстраивались в ряд все новые и новые солдаты из Центурии, охраняющие дом Понтия Пилата. Центурион откровенно упивался своим триумфом. Сказал Хвашников, неловко попятившись. «Эмилиан, как бы тебе объяснить деликатно? Короче, это вовсе не то, что ты думаешь. Правда?» — раскрыл рот Эмилиан. «Ну, конечно. Тогда вы свободны». «Спасибо», — обрадовался Малинин. «Не за что, идиот», — ответил Эмилиан. «Стой на месте, я пошутил». Малин, харкнув Центуриону под ноги, отступил к Калашникову. «Это несправедливо, повелитель», — пожаловался он. «Мало мне вашего пренебрежительного отношения, так еще всякая сволочь обозвать норовит». «Братец», — логично заметил Калашников, — «а зачем ты ездишь туда, где тебя все знают? Я бы на твоем месте уже давно сделал определенные выводы». В пещере стало совсем светло от солдатских факелов. «О, Юпитер!» — побледнел Эмилиан. «Вы не просто разбойники, которые по ночам грабят и убивают прохожих. То, что вы совершили, подпадает под государственное преступление, равносильное связям с парфянскими агентами. Теперь очевидно, вы собирались поднять мятеж против римлян». Он красноречиво указал на труп первосвященника Иудеи. «Значит, именно вы, ублюдки, причинили прокуратору кучу неудобств?» Центуриона озарила догадка. Каифа пропал сразу после беседы с Пилатом по дороге к резиденции Ирода Антипы, и слуги и охрана слышали их последний разговор, вовсе не был преисполнен взаимной любви. «В городе происходит брожение. Сегодня мой соглядатай прислал тайное донесение из Синдериона. Великого прокуратора уже открыто обвиняют в похищении Каифы. Еще немного, и священники Иудеи подняли бы чернь на бунт. Однако планы ваших парфянских покровителей не удались. Мы предъявим народу не только тело Каифа, но и его убийц». Солдаты цепочкой окружили Калашникова и Малинина. «Друг Эмилиан», — с редкой душевностью сказал Калашников, — «с чего ты вообще взял, что мы в этом виновны? Ты увидел нас в пещере. Но я, как и ты, всего лишь пытался найти человека, который убил всех этих людей». Шрам на щеке Эмилиана налился кровью. «О, ну как же иначе!» — с издевкой хмыкнул Центурион. «Вы искали неведомого убийцу, и сугубо с этой целью уходили каждый вечер с виллы прокуратора, а возвращались обратно лишь под утро. Я сейчас своими глазами видел, как вы ворочили трупы, пытаясь найти на них ценные вещи, или скажете, что делали им массаж? Мы наблюдали за вами от самой виллы. Вы вели себя как настоящие разбойники. Долго плутали по другим пещерам, запутывая свой черный след. Но меня не проведешь. Почему вы легко нашли этот тайник, отвалив от входа камни? Отчего? С ног до головы перемазаны кровью, мерзавцы. Вы просто наслаждаетесь тем, что делаете». Он подал знак, и солдаты приготовились к нападению. «Вы мне оба сразу как-то не понравились», — признался Эмилиан, глядя на Квашникова и Малинина сквозь прорезь шлема. «Слушай мою команду». «Погодите», — громко заорал Малинин, выставив вперед руки. «Римляне остановились. У нас есть алиби», — завопил казак. «Давайте вместе пройдемся к кудеснику. Он подтвердит, что все ночи мы находились у его грота». Калашников посмотрел на Малинина и прослезился. «Ты не устанешь потрясать меня, братец?» — шепнул он. «Определенно, у тебя проклюнулся талант. Если впоследствии у какой-нибудь оперной примадонны в городе вдруг украдут шкатулку с драгоценностями, я непременно поручу это расследование тебе. Честное слово, ты заслужил». Малинин не успел обрадоваться, раздался стук костяшками пальцев о щит. «Минуточку внимания!» — прервал их воркование Центурион. «Пройти к кудеснику. Так уж получилось, что я присутствовал на рекламной акции превращения воды в вино. Да-да, наверное, не было ни одного человека в Иерушалайме, который не пришел бы посмотреть на эдакое чудо. Лица мертвецов кажутся мне знакомыми. Да, это ученики кудесника. Конечно, вы были ночами у его грота. Трупы показывают, чем именно вы там занимались. Хотите сбежать по дороге? Не выйдет». «Вы – волки в овечьих шкурах, использовавшие доверие прокуратора, чтобы ради наживы убивать и грабить невинных людей. Но злодеи просчитались. Великие боги помогли Пилату избежать кадровой ошибки. Помогут и вам сдохнуть на кресте». Калашников и Малинин прижались к отдающей сыростью стене пещеры. «Ничего страшного, братец», – похлопал казака по плечу Калашников. «В первый раз нам, что ли?» «У меня суперкласс по фехтованию. Еще в гимназии на курсы ходил шпагой махать. Ты вспомни, всего неделю назад мы целый отряд гладиаторов на арене разделали, как бог черепаху. В общем, давай, начинай. Сейчас ты сомнешь левый фланг, а я беру на себя Эмилиана. Ну и еще парочку солдат рядом. Главное для нас быстро к выходу прорываться». Малинин с застывшей улыбкой обернулся к Калашникову. «Да их там человек 20!» — сказал он замороженным голосом. «Идея, в принципе, хорошая, но не продуманная совсем. Я не терминатор, повелитель». «И что же тогда делать?» — рассерженно спросил Калашников. «Сражаться?» — ответил Малинин и выхватил из ножен меч. «Сдавайтесь!» — проревел Эмилиан, бросаясь в атаку. «Русские не сдаются!» — крикнул Малинин, отбив удар клинка. «Кто не сдается?» – опешил Центурион. «Да неважно», – отозвался Калашников, опрокидывая внезапным ударом двух зазевавшихся солдат. «Я потом тебе объясню. Сейчас немного занят». Пещера словно взорвалась. Под низкими темными сводами бушевала какофония звуков. Звон металла, хрипы, вопли и шум падающих тел. В первую же минуту яростной схватки Эмилиан получил от Калашникова колотую рану в левое плечо и отступил, отчаянно ругаясь. На первый взгляд казалось, удача на стороне напарников, однако очень скоро она повернулась к ним спиной, если не сказать хуже. Пара десятков солдат и один центурион являлись чересчур внушительной силой, чтобы справиться с ними вдвоем. Эмилиан, отрезав кусок солдатской туники, перевязал себе плечо. Еще четверо окровавленных римлян стонали лежа на полу пещеры. Остальные зажали мятежников в угол, окружив горло каждого кольцом из отточенных мечей. Скептически улыбнувшись, Калашников бросил клинок. «Однако», — заметил Малинин, в кадык которого ощутимо упирались сразу три лезвия, — «должен признаться, в кино это выглядит намного круче. Я пропитался вашей уверенностью и думал, мы их в 5 минут раскидаем». «Я блефовал», — признался Калашников, — «хотел тебя воодушевить». «У вас отлично получилось», — со слабым, но ощутимым опломбом заметил Малинин. «Хотя не вполне понятно, что нам теперь со всем этим делать». Подойдя вплотную к побежденным, Эмилиан коротким мощным тычком снизу ударил Малинина в подбородок. На губах казака показалась кровь. «Вы ранили моих людей», — прохрипел он. «Это вам дорогого обойдется». «Повелитель», — возмутился Малинин. «Мать вашу, но в который раз уже?» «Почему именно меня в каждой истории по роже бьют, а вас никто не трогает?» Развернувшись, Центурион от души треснул Калашникова по уху. «Так нормально?» — буднично спросил он Малинина. «Да», — моментально расцвел тот. «Большое спасибо». «Я тебе голову оторву», — злобно пообещал Калашников, поверхность уха которого вмиг расцвела всеми цветами радуги. «Бред за справедливость». Оставив Калашникова и Малинина выяснять отношения, Центурион подошел к последнему телу, все еще закрытому окровавленной мешковиной. Он взялся за край ткани, и оба приятеля прекратили спор. Эмилиан откинул материю, открыв тронутое разложением лицо. Малинин вытаращил глаза. «О!» — только и смог вымолвить он. «Ага!» — подтвердил Калашников. «Веришь ли, я даже не сомневался, еще когда в первый раз говорил в гроте с апостолами. Стал на него думать, слишком уж спокойно вел себя парень на тайной вечере, хотя совсем недавно убили его родного брата. Не волновался, не огорчался, кушал от пуза, вдоволь пил алкоголь с Иудой, публично поссорился. Апостолы приняли его состояние за шок, мол, бедняжка просто пытается утопить горе в вине. Милый паренек, надо мне было не лезть в пещеру за доказательствами, а сразу дать ему подтемечку, обыскать и найти люгер. Теперь с нашим арестом у него, получается, и вовсе руки связаны». «Что ты там бормочешь?» Эмилиан, бледный от потери крови, поправил перевязку на раненой руке. «Впрочем, уже не важно. Хвала богам, я сумел взять вас живыми. За это прокуратор наградит меня дополнительно. В тюрьме дожидается еще один разбойник – Варавва. Завтра втроем вы будете восхитительно смотреться на крестах. Жаль, я не смогу отблагодарить честного гражданина, приславшего мне анонимное письмо с описанием ваших преступлений. Оно-то и сподвигло меня последовать за вами, однако завтра же, несмотря на свои раны, я не поленюсь вознести щедрые жертвы алтарю Юпитера. Боги должны вознаградить гражданина за благонравие». Для Калашникова все окончательно прояснилось. «Беда», — шепнул он Малинину, — «осталось только 5 апостолов и сам кудесник. Возможно, их убьют уже нынешней ночью, а мы никак не сможем помешать убийце. Болезненно осознавать, но этот чертов ублюдок из будущего обвел нас вокруг пальца и подставил как мальчиков». Малинин выругался на латыни по адресу убийцы, не забыв и Эмилиана. «Увести их!» – скомандовал Центурион. «Нужно срочно доложить прокуратору. За телами придем уже завтра. Они навряд ли сбегут». Пещера вздрогнула от грубого солдатского смеха. Подгоняемые уколами копий Калашников и Малинин нехотя полезли в пролом. За ними следовали остальные римляне, заботливо поддерживая под руки раненых товарищей. Через 3 часа после их ухода поляна в глубине пещеры продолжала хранить мертвое спокойствие. Факелы солдат, торчавшие из стен, давно погасли. Куски неряшливой мешковины, скомканные возле тел убитых, были разорваны и втоптаны в землю, перемешавшись с запекшейся кровью. По одному из трупов, виртуозно скользя, проползла змея-медянка. Внезапно испуганно зашипев, она метнулась в сторону, исчезнув в темноте. Змею напугало то, что рука мертвеца сжалась, схватив ее за хвост.